Страница 342, параграф 4. Развитие экспериментальной психологии в России. Первые шаги. Успехи психологии были обусловлены внедрением в нее эксперимента. Это относится и к ее развитию в России. Научная молодежь стремилась освоить метод эксперимента. Многие из тех, кто увлекся психологией, отправлялись с этой целью в Германию, в Лейпциг, ставшей благодаря Вундту некой экспериментальной психологии. Эксперимент требовал организации специальных лабораторий. Психолог Ланге организовал лабораторию в Новороссийском университете, в Московском университете лабораторную работу вел Токарский, в Юрьеве, ныне Тарту, Чиж, в Харькове Ковалевский, в Казани Бехтерев при психиатрической клинике. В 1893 году Бехтерев переехал в Петербург, заняв кафедру нервных и душевных болезней военной медицинской академии. Его любимым детищем стал организованный им в Петербурге в 1907 году психоневрологический институт. Здесь лаборатории психологии ведал Лазурский, 1874-1917 годы. Врач по образованию. Последний разрабатывал характерологию как учение об индивидуальных различиях. Объясняя их, он выделил совместно с Семеном Франком две сферы – эндопсихику как прирожденную основу личности и экзосферу, понимаемую как систему отношений личности с окружающим миром. На этой базе Лазурский построил классификацию личностей. Неудовлетворенность лабораторно-экспериментальными методами побудила его выступить с планом разработки естественного эксперимента как метода, при котором преднамеренное вмешательство в поведение человека совмещается с естественной и сравнительно простой обстановкой опыта. Благодаря этому становится возможным изучать не отдельные функции, а личность в целом. Страница 343. Челпанов. Создание Института экспериментальной психологии. Главным центром разработки проблем экспериментальной психологии стал созданный в Москве Г.И. Челпановым на средства мецената Щукина Институт экспериментальной психологии. Было построено исследовательское и учебное заведение, равного которому по условиям работы и оборудованию в то время в других странах не было. Официальное открытие института состоялось в марте 1914 года. Обладая большим организаторским и педагогическим талантом, Челпанов приложил немало усилий для обучения экспериментальным методам будущих научных работников в области психологии. Положительной стороной деятельности института являлась высокая экспериментальная культура проводившихся под руководством Челпанова исследований. Из круга молодых сотрудников этого института вышло несколько крупных отечественных психологов – Корнилов, Рыбников, Северный, Экземплярский, Смирнов, Жонкин и другие, работавших в советское время. При организации эксперимента Челпанов – продолжал отстаивать как единственную допустимую в психологии такую разновидность эксперимента, которая имеет дело со свидетельствами наблюдений субъекта за состояниями собственного сознания. Иначе говоря, решающее отличие психологии от остальных наук усматривалось в ее субъективном методе. Сам этот метод к тому времени претерпел в работах западных психологов изменения, и это отразилось на позиции Челпанова, всегда находившегося в курсе мировой психологической литературы. В 1917 году институт начал издавать печатный орган «Психологическое обозрение» под редакцией Челпанова и Шпета. Первый выпуск открывался программной статьей Челпанова об аналитическом методе в психологии. По этой статье нетрудно судить о программе, которая предлагалась в ту пору институтом. Теперь Челпанова не устраивала даже Вюрцбургская школа, которую он недавно высоко ставил. Он подвергал критике мнение Аха о том, что нельзя считать исследование психологическим, если оно не использует эксперимент. Ведь сам эксперимент, утверждал Челпанов, базируется на первичных понятиях. Страница 344. Они существуют априорно как элементы идеального знания, обладающего абсолютной достоверностью. Извлечь эти элементы можно только из внутреннего опыта, путем их непосредственного усмотрения. Это и есть аналитический метод, который должен лечь в основу всех видов конкретного психологического исследования, экспериментального, генетического и так далее. Чулпанов отмечал сходство предлагаемого им метода с феноменологией Гуссерля.